Глава 14. Подруга зашла ко мне сразу после ужина. Сняла мантию и переоделась в мое платье, темное, чтобы не привлекать внимания. О лестнице, ведущей в подземелье, я ей рассказала. Шариком с зельем для отвлечения внимания снабдила. Подумав, выдала еще один шарик с сонным зельем. Вооруженная до зубов, Лили нервно улыбалась, но была решительна как никогда. «Боишься?» — спросила я, рассовывая необходимое по карманам. «Может, тебе лучше остаться здесь? Все-таки слишком рискуешь». «Аль, это уже не обсуждается», — возразила Лили. «Ну что, идем?» «Ох, чувствую, это выйдет нам боком». «Но прочь пораженческие мысли. Будем рассчитывать на себя и совсем немножко на помощь богини». Я кивнула, и мы, осторожно выглянув в коридор и никого не обнаружив, поскакали вниз по лестнице. Я надеялась быстро найти потайной ход, пусть и пользовалась им всего один раз, и то в обратном порядке. Память меня не подвела, и нужную нишу я отыскала довольно быстро. А вот на лестнице начались первые неприятности. Лили поскользнулась, и мы едва кубарем не скатились вниз. «Прости», — пробормотала она. «Это все нервы. Честное слово, я буду аккуратнее». «В твоих же интересах, потому что лестница в подземелье еще круче. Зато ты можешь зажечь огонь», — подбодрила я. «А то Берт, то есть Эйвин, категорически отказался использовать при мне свою магию». «И я его понимаю», — улыбнулась Лили. «Чуть любимую девушку не сжег». Вот теперь с лестницы едва не навернулась я, и подруга поймала меня в последний момент. «Что ты несешь?» — прошипела я. «Какая любимая девушка?» «Ну, я же не слепая». «Конечно нет. Ты фантазерка». «Была бы фантазеркой, расписала бы чудесную историю любви, но, увы, не понимая, что вас сдерживает. Неужели Леонский принц? Или профессор Адмир?» Ее голос стал напряженным. Я фыркнула. «Ни тот, ни другой. И вообще, мы пришли. Давай раз и навсегда закроем эту тему». «Как скажешь», — немного обиженно произнесла Лили. Я дотронулась ладонью до нужного углубления, и каменная стена отъехала в сторону, являя уже знакомую лестницу. Я шагнула была первой, но подруга меня опередила. «Давай лучше я». Щелкнув пальцами, Лилиана создала маленький огненный шар, уместившийся в ее ладони. На лестнице стало значительно светлее, и неприглядный вид стен предстал перед нами во всей красе. «С другой стороны, нам же тут не жить?» Пропустив подругу, я снова дотронулась до стены, и проход медленно закрылся. Ступеньки быстро закончились. Мы добрались до нужного выступа, где я решила проинструктировать подругу еще раз. «Сейчас мы раздавим шарики с отвлекающим зельем и пойдем вперед по коридору до угла. Будешь ждать там. Охрана меня не заметит, но сонное зелье им не помешает. Потом открою решетку и пойду дальше. К сожалению, в прошлый раз мы не смогли увидеть, где конкретно содержат полунайтов. Но я надеюсь, что мне повезет. В любом случае, полчаса у меня есть. И у тебя тоже. Когда время выйдет, пообещай мне, что вернешься через потайной ход обратно. Я-то в любой момент смогу использовать мобильный портал». «Хорошо», — шепотом ответила она. «Но до решетки я пойду с тобой. На меня же все равно никто не обратит внимания. А моя помощь может оказаться не лишней». Я хотела было возразить, но поняла, что это бесполезно. Да и зачем? На ее месте я бы тоже не осталась за углом. Просто не смогла бы удержаться. Мы раздавили шарики. Почти прозрачная дымка исчезла быстро. Надеюсь, Лекса сварила качественное зелье. Впрочем, других у нее и не бывает. Я даже на Лили смотрела и видела только потому, что знала, она рядом. Но взгляд легко уходил в сторону, и я никак не могла сконцентрироваться. Отлично. Коридор был пуст. Мы без происшествий добрались до угла и осторожно выглянули из-за него. Двое представителей гильдии, как и в прошлый раз, находились у решетки, за которой виднелся длинный темный проход. «Этих я беру на себя», — шепнула Лили. «Мой шарик с сонным зельем пойдет на них. Твои еще могут пригодиться». Я кивнула, и мы осторожно покинули наше убежище. Идти было страшно. Я слышала о зелье, придуманном бабулей, но ни разу его не использовала. Магии иллюзий всегда было достаточно. А вот подставлять никого не хотелось. Профессор Горейн точно этого не заслужила. Мы шли открыто, но охранники нас не замечали. Тихо переговаривались о том, как сдадут свой пост, получат 2 дня выходных и отправятся в столицу. Смеясь, они обменивались шутками, не зная, что к ним приближаются 2 конца света. Когда мы подошли почти вплотную, я толкнула локтем Лилии, и она, судорожно вздохнув, раздавила бледно-зеленый шарик. Мы отбежали назад, прикрывая лицо рукавами. Эмма не обманула. Дымка того же цвета, что и шарик, окутала представителей гильдии мгновенно. Те вдохнули, закатили глаза и медленно опустились на пол. «Отличное зелье, бабуля!» Когда дымка рассеялась, я опустила руку и быстро сказала: «Жди меня здесь и помни, что осталось 25 минут, не больше». Лили согласно кивнула, а я подошла к решетке. На одной из створок имелась замочная скважина. Но искать ключи не было времени. Я просто применила магию воздуха, и замок щелкнул. Улыбнувшись подруге, дернула решетку на себя и отправилась дальше. Широкий коридор закончился через несколько шагов, и я уперлась в темную, обитую металлом дверь. Но открывать ее не стала, сама не знаю почему. Продолжила свой путь, завернув за угол. Если буду долго блуждать в этом лабиринте, боюсь, оставшегося времени не хватит. Но мне повезло. Ответвление было коротким, и за следующей решеткой я увидела то, что искала. Я оказалась перед огромной комнатой с высоким потолком и без окон. Впрочем, светло здесь было почти как днем, и всему виной полунайты, коих было не менее 20. Огненные игривые хвосты давали столько света, что я без труда разглядела и темные закопченные стены, и немного покорёженную решетку. Думаю, именно магия удерживала полунайтов взаперти, иначе они давно бы расправились с прутьями. Я подошла ближе. Полунайты следили за мной, практически не мигая. Призвала всю магию воздуха, доступную мне, и направила ее на замок, аккуратно, как показывал Даррен. Когда-то я вынудила его обучить меня, а то взламывала запертые двери так, что их срывала с петель. Держать только ради принцессы все помещения дворца открытыми было неразумно, но зато я перестала портить имущество. Однако любимый брат и не подозревал, как я воспользуюсь его уроками. Замок тихо щелкнул, и одна из створок приоткрылась. Понятное дело, что рассчитано запирающее заклинание было на профессора Адмира, владеющего, как и я, магией воздуха. И, вероятно, еще на кого-то из гильдии. Я опасалась, что 2 мага на входе — это далеко не все, кого прислали для охраны полунайтов. Наверняка остальные скрываются за той самой металлической дверью. Поэтому старалась сильно не шуметь. Едва я шагнула за решетку, ко мне фыркая и угрожающе качая головами, приблизились полунайты. Они с вожделением смотрели на открытую дверь их тюрьмы, и одной богине известно, почему не напали сразу. В их глазах не было ни доверия, ни радости. Только злоба и неприкрытое желание сжечь непрошенную гостью на месте. Я их понимала. Бедняжкам очень сильно досталось. «Я пришла вам помочь», — выдавила я. Не уверена, что они поняли, но я очень старалась, чтобы мой голос звучал дружелюбно. Даже если полунайты меня затопчут, из подземелья им не выбраться. Интересно, понимают ли они это? Вряд ли. Один из полунайтов, самый крупный, с огненной гривой, доходящий почти до копыт, заржал, и его сородичи расступились. «Вожак?» Он подошел ко мне, встряхнул головой, и огонь практически опалил мое лицо. Кажется, даже ресницы пострадали, про волосы даже думать боюсь. Запах паленого ударил в нос, и я прижалась спиной к решетке. «Я хочу вас спасти!» — осторожно сказала я. Но как спасать тех, кто уже давно не верит в помощь магов? Мне же как минимум придется даже не притронуться, а обнять их, чтобы воспользоваться мобильным порталом. Вожак сделал еще шаг и почти уперся лбом в мое лицо. Кажется, даже если меня не сожгут, то поранят рогом или шею перекусят, вон какие зубы. В глазах полунайта полыхал огонь, подобный тому, что заменял хвост и гриву, и я замерла. Почему-то отказали все инстинкты, даже инстинкт самосохранения. Я вспомнила, что найтмары могут гипнотизировать взглядом. И кто знает, сколько магии родителей передалось полукровкам. Вряд ли много, но пошевелиться я не могла. И что теперь делать? И тут что-то неожиданно кольнуло меня в правую ладонь, безвольно опущенную вдоль тела. Вздрогнув, тут же пришла в себя, оцепенение нарушилось, и я посмотрела вниз. Маленький, едва достающий в холке до бедра полунайт, доверчиво смотрел на меня и пытался добиться ласки. Губы сами собой расплылись в улыбке, и я осторожно погладила малыша по мордочке. Он довольно прищурился, а у меня защемило сердце. Он родился здесь? Или его взяли сюда, чтобы вырастить? На полигоне я его не видела. И решительно подняла голову, уставившись в глаза вожака, которые превратились в обычные, темно-желтые, почти оранжевые. «Я хочу вам помочь», — твердо произнесла я. «Мы переместимся туда, где вас никто не обидит, и никто не найдет. Верьте мне». Очень надеялась на то, что если найтмары — самые разумные животные, то их полукровки хотя бы в половину так же разумны, как они. Вожак размышлял не меньше минуты, и я снова почувствовала оцепенение. Казалось, полунайт пытается влезть в мое сознание и проанализировать истинные чувства. Раз так, я не против, но затягивать нельзя. Наконец он принял решение и отступил на пару шагов. И кивнул. Почти победа. Я улыбнулась. «Хорошо. У меня есть портал». Я сунула руку в карман и вытащила пятиугольный камень. «Он перенесет нас в безопасное место. Но для этого мне нужно обнять каждого из вас. Пожалуйста, не размахивайте гривой и хвостом. Я Наяна. Ожоги уйдут со временем. Но если вы меня пораните, то перенести последних у меня просто не хватит сил». Не знаю, что они поняли из моих слов, но казалось, что все, или почти все. Ко мне подошел один из полунайтов, очаровательная угольно-черная лошадь с большими глазами и гривой, которая немного искрилась. Однако едва она приблизилась, грива тут же стала меньше, и полунайт, полагаю, это все же была девочка, подставила мне свой бок. Точно, самое лучшее место для того, чтобы обнять это необычное животное и не пораниться. Правда, пришлось закинуть руку максимально высоко, чтобы схватиться за спину. «Отлично!» — снова улыбнулась я, засунула руку в карман и, не выпуская портал, извлекла пузырек с зельем, забирающим магию. Было страшно, но использовать его необходимо. Быстро сковырнув крышку, выпила содержимое, сунула склянку в карман и помахала настороженному вожаку порталом. «Я скоро вернусь!» Перемещение было мгновенным. Я несколько раз бывала в заброшенных землях после возвращения на Тарин, хотя это и запрещено несовершеннолетним магам, но что значит запрет для принцессы? Не злоупотребляла, само собой, раз в год, не чаще. Зелье, забирающее магию на время, мне никто не давал. Наверное, и к лучшему. И так опасаюсь, что магия не вернется. Но бабуле я доверяла, да и брат много раз пользовался ее зельем. В нос ударил знакомый запах. В заброшенных землях всегда пахло как-то по-особенному, и дыхание осени здесь ощущалось сильнее. Видимо, тому виной голая пустыня. Мы с полунайтом, или скорее с полунайчей, оказались совсем рядом с порталом, через который я обычно попадала в заброшенные земли. Как-то ничего другого в голову не пришло. «Отойди в сторону и жди нас здесь», — сказала я первой спасенной, нервно оглядывающейся по сторонам. Шагнула назад и снова сжала портал. Полунайты ждали моего возвращения, нервно похаживая вдоль решетки. Едва я появилась в подземелье, один из них, не выдержав, взмахнул хвостом. «Эй!» — возмутилась я, подув на обожженную ладонь. «Просила же! И еще! Не заставляйте даму ждать!» Следующим ко мне подскочил тот самый маленький полунайт, и я не стала дожидаться разрешения. Тут же перенесла малыша, сдала с рук на копыта немного обалдевшей полунайче и снова вернулась. Конечно, мелкого было не унять, и серьезно пострадал левый рукав. Я едва успела его потушить, но стерпела боль и решила обойтись без негативных эмоций. Когда я снова появилась в камере, моя улыбка была настолько широкой, насколько возможно. «Ну, кто следующий?» Дальше дело пошло веселее. Я едва успевала поднимать руки и сжимать портал. Левый рукав превратился в лохмотья. Впрочем, как и платье на спине, пострадавшее от огненных хвостов. Если так дальше пойдет, я останусь в одной сорочке, которая, впрочем, тоже вряд ли выживет. Полунайты старались следовать моим советам и укрощать свой огонь, но были слишком возбуждены, и сдерживать магию получалось не всегда. Последним, 25-м по счету, оказался вожак. Мое закопченное лицо, полуистлевшая одежда и отсутствие любых жалоб явно удивляли его. Я вымученно улыбнулась. «Тебя все ждут, а у меня осталось минут 5, не больше. Не создавай мне проблем, ведь я решила ваши». Вожак склонил голову на бок, кивнул и приблизился, убрав гриву и хвост почти полностью. Он и правда оказался самым сильным из полунайтов, ему явно достались все, или почти все, способности Найтмара. Я едва не повисла на его спине от усталости, а он ободряюще фыркнул. Через секунду последний спасенный оказался в заброшенных землях. «Все!» Выдохнула я, имея большое желание упасть и растянуться на земле. Но нельзя. Времени совсем не осталось. Лили ждет, и мне необходимо вернуться. Кратко расскажу, куда вы попали. Это заброшенные земли. К сожалению, травы и прочего здесь нет. Зато скрытой магии очень много. Даже не факт, что вам потребуется еда. В любом случае, на склоне драконьих гор, я махнула рукой в темноту, травы предостаточно. Опасайтесь только волков-оборотней. Вероятно, они здесь еще остались. Но я уверена, что с вашими способностями они сами станут вас бояться. Малыш Полунайт почувствовал, что я прощаюсь, и снова ткнулся мордочкой в запястье. Я погладила его по голове, почти не чувствуя руку. «Здесь вас никто не будет искать и ловить, и никто больше не обидит». Полунайты тихо заржали, некоторые даже забили копытами, высекая из твердой земли огонь. К слову, подол моего платья тоже пострадал. У некоторых самых сильных особей огненная магия присутствовала даже на ногах, прямо над копытами. Я была похожа на оборванку. Низ в лохмотьях, волосы местами сожжены до плеч, рукавов почти нет, а кожа на руках и лице полопалась. Красавица! Осталось дождаться регенерации. Хотя нет, сначала надо вернуться в комнату. Вожак подошел ко мне и неожиданно склонил голову до самой земли. Неужели поблагодарил? На глаза тут же навернулись слезы. Коротко кивнув, я сжала мобильный портал. Несмотря на ужасное физическое состояние, душа просто пела от счастья. «У меня получилось! Я их спасла!» «А теперь бежать!» Оказавшись в камере, я первым делом огляделась. Вдруг забыла кого. Хотя вряд ли. Вожак был последним и не ушел бы раньше остальных. Радостно улыбаясь, я подошла к решетке и уже взялась за нее, как неожиданно послышались чьи-то торопливые шаги, и из-за угла показался профессор Адмир. Я икнула. Он тоже замер, уставившись на меня, и даже вряд ли узнал. Неудивительно, в моем облике сложно определить адептку факультета высшей магии. Надо отдать должное декану. Его замешательство длилось не больше секунды, а вот моя реакция подвела. Адмир вскинул руки, и меня тут же резким порывом ветра отшвырнуло к дальней стене подземелья. Я выронила портал, и он отлетел в ближайший угол. Катастрофа! «Нападение!» — крикнул декан, а я, больно стукнувшись спиной о камень, медленно сползла на пол. «А вот поспорила бы, с чьей стороны нападение, профессор!» Инстинктивно вскинула руки, но с моих пальцев не сорвалось ничего. Я застонала снова. «Конечно! Еще минимум полчаса без магии. Бабулино зелье отменное!» Декан рванул на себя решетку и вбежал в камеру. А я с трудом, но все же поднялась. Предпочитаю встречать наказание с гордо поднятой головой. Адмир приблизился, и на его лице отразилась вся гамма чувств. Неверие, изумление и шок. «Он меня точно узнал!» А вот выбежавшие из-за той самой двери представители гильдии были явно в неведении. И кто их обучал так действовать в непредвиденных ситуациях? Нельзя швыряться магией без разбору направо и налево. Надо со старшим Олбертом поговорить. С такой подготовкой мы точно войну проиграем. Все это пронеслось в моей голове мгновенно. Едва маги выпустили огонь, воду и даже молнию. Последняя, угодив прямо в потолок, с грохотом раздробила камень. Адмир вскрикнул, метнулся ко мне и, схватив за плечи, буквально вжал в угол. За его спиной обрушился огромный кусок потолка, наглухо закрыв нас от нападающих магов. У меня дыхание перехватило, а обожженные конечности отозвались болью. Правда, ее тут же вытеснила мысль о том, что академию я все же развалила. Пусть и не лично, но приняла в этом непосредственное участие. Лекса будет недовольна, что ее не позвала. «Ах да, совсем забыла. Здравствуйте, большие неприятности!»